Спайдер и, взлетев по лестнице, обнял женщину. Набила смотрела на сына со слезами на глазах. «Прости меня, сын мой», — шептала она, — «но я больше не могла ждать». Поскольку это был неофициальный прием, присутствовали только члены семьи, все сидели за столом вместе. В противном случае мужчины обедали одни, а женщины отдельно после них или не ели вообще. Байдер смотрел на сестер. Фатима, на 3 года старше его, полнолицая, погрузневшая в связи с беременностью, сияла, сидя подле мужа. «Будет мальчик», — сказала она. «В семье Салаха только мальчики рождались. И, говорят, я выгляжу точно так же, как его мать, когда его носила». Отец рассмеялся. «Бабьи сказки». Но пока не открыли более научного способа определять пол плода, я согласен в них верить. «Я подарю тебе внука», — гордо заявила Фатима, бросив язвительный взгляд на сестру Навал, у которой родилась девочка. Навал промолчала. Ее муж Амар, работавший в клинике отца, тоже не сказал ни слова. «Мальчик или девочка», — вмешался Байдер, — «на все воля Аллаха». С этим все согласились. Шамир встал. «У жителей Запада есть обычай. Мужчины выходят в другую комнату, чтобы выкурить по сигарете. Мне этот обычай по душе». Отец первым направился в кабинет. За ним последовал Байдер и зятья. Слуга открыл и закрыл за ними дверь. Шамир взял из коробки на столе сигару и с удовольствием понюхал ее. «Кубинские из Лондона прислали». Он протянул коробку. Салах и Амар взяли по одной, но Байдер отказался и достал из кармана пачку американских сигарет. Привык к этим. Шамир улыбнулся. «Ты даже говоришь скорее по-американски, чем по-арабски. Американцы так не считают». Он закурил и ждал, пока остальные раскурят сигары. «Что ты о них думаешь?» — с любопытством спросил Шамир. «В каком смысле?» «Они все по большей части евреи», — вмешался Салах. Байдер взглянул на него. «Неверно. По отношению к общему числу населения евреев совсем немного». «Я бывал в Нью-Йорке», — настаивал Салах. «Город просто кишит евреями, а они заправляют всем правительством, банками». Байдер внимательно смотрел на своего зятя. Это был коренастый, невозмутимый молодой человек, чей отец колотил состояние, будучи ростовщиком, а теперь владел одним из крупных банков в Бейруте.